Знаете, в последнее время все чаще поговаривают, что в институте Лапина всерьез занимается кибернетикой. Вроде бы большой отдел, некий доктор наук Гродницкий. Муравьев молча слушал с отвердевшим, замкнутым и даже несколько скучающим лицом, показывая, что околонаучными разговорами он сыт по горло, что они его мало интересуют. Истропов про себя отметил это. Ростислав Сергеевич — крупный ученый, но доверчив, — сказал он. Помните у Пушкина «гений простодушен»? Да, эта черта за ним водится. Кого только он не подбирает в свой институт. Я отношусь к нему с почтением. Его репутация ученого безупречна, однако в его окружении много случайных людей. Отсюда выплывают самые поверхностные идеи, а все из-за окружения. Доктор Гродницкий действительно служит в институте у Лапина, но, как мне известно, он занимается вопросами электроакустики. Муравьев, сдерживая чувство неприязни к собеседнику, стерто улыбнулся. Это вписывается в профиль научных и практических разработок института Лапина. Может быть, неопределенно отозвался Стропов. А все-таки, Павел Андреевич, почему вы спросили мое мнение о создании научного центра? Откуда это идет? «Одни смутные толки, пока ничего более», — уклонился Муравьев, и Стропов снова энергично подтвердил свое крайне отрицательное отношение к этой идее, и они разошлись. Между тем время катилось себе, не останавливаясь. Зерно, зароненное в свое время в подходящую почву, проклевывалось, прорастало, крепло, идеи вырисовывались отчетливее, обретали все новых сторонников и врагов, и однажды, вроде бы в самый неподходящий момент, открыто выплыло на поверхность, и уже нельзя было не заметить. Муравьев, продолжая одинаково ровно относиться и к сторонникам, и к противникам брюхановской идеи, однако с точностью непогрешимого хронометра продолжал регистрировать малейшее замечаемое им противоборствующее движение именно в этом направлении. Он и без Стропова знал, что такая идея не могла родиться у самого Брюханова, человека в науке еще нового, и, в свою очередь, перебрав не раз ближайших советников и экспертов Брюханова, остановился на Лапине. И уже однажды, остановившись, убеждался в своей догадке все больше и больше, и так как именно с Лапиным у него издавна сложились отчужденные, порой переходящие в прямую враждебность отношения не только служебного, но и чисто человеческого характера, он мысленно, еще раз прикинув сторонников и противников идеи единого научного центра, увидел, что противников гораздо больше. Их соответственные связи и вес не оставляли Брюханову ни малейшего шанса на успех. И хотя Муравьев не раз наведывался в экспертную группу, уже как-то незаметно созданную и разрабатывающую эту проблему, и хотя он не раз и не два колесил в ее составе по стране, обсуждая предполагаемое местоположение будущего единого научно-производственного центра, в душе он твердо был убежден, что никакого центра не будет и быть не может, что руководство институтов, входящих в главк, и ведущие ученые не захотят ехать из Ленинграда, из Москвы, из привычных условий и отношений хотя бы за 100 километров, что даже не в этом основная причина, а в чувстве боязни у того же Стропова потерять самостоятельность и в новых непривычных условиях подвергнуть самому бесстрастному экзамену свою научную дееспособность. Раскладывая все «за» и «против», Муравьев уже видел отрицательный исход дела.